Вот Агнец Божий. Все четыре Евангелия уделяют большое внимание Иоанну Крестителю как пророку, чья проповедь непосредственно предшествовала проповеди Иисуса. Марк начинает свое Евангелие с рассказа об Иоанне Крестителе. У Матфея рассказ о проповеди Крестителя следует сразу же за первыми двумя главами, посвященными рождению и детству Иисуса. Лука начинает свое Евангелие с рождения Крестителя и затем в течение первых двух глав излагает биографии Крестителя и Иисуса параллельно. Рассказ о рождении и детских годах Иисуса у Луки как бы вправлен в рассказ о рождении и детстве Крестителя. Все три синоптика описывают крещение Иисуса от Иоанна в Иордане как событие, с которого началось общественное служение Иисуса. В Евангелии от Иоанна описание крещения отсутствует, однако Иоанн Креститель появляется уже в 6 стихе 1 главы. Пролог 4 Евангелия содержит два вкрапления, касающихся Иоанна. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Швейцарский протестантский теолог Кульман видит во всем четвертом Евангелии, особенно в его прологе, полемику с теми последователями Иоанна Крестителя, которые не признали Иисуса Мессией. Ученые полагают, что некоторые из них со временем влились в секту мандеев, считавших, что Иоанн Креститель пришел до Иисуса и, следовательно, должен быть выше него. Якобы против этого понимания и направлены два вкрапления, посвященные Иоанну в тексте пролога. Гипотеза о том, что Евангелие от Иоанна содержит полемику с мандеизмом, в свое время активно обсуждалась в научной литературе. К настоящему времени она практически единодушно отвергнута научным сообществом. Связь между учениками Иоанна Крестителя и мандеями тоже не установлена. Тем не менее, 4 Евангелие, по-видимому, отражает некую подспудную полемику с учениками Иоанна Крестителя. Она выражается, во-первых, в настойчивости, с которой его автор утверждает, что Креститель не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Во-вторых, в рассказе о том, как два ученика Крестителя последовали за Иисусом и стали его учениками. В-третьих, в упоминании о том, что Иисус, придя с учениками в землю иудейскую, там жил с ними и крестил, тогда как Иоанн тоже крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. В-четвертых, в повествовании о том, как ученики Крестителя пожаловались своему учителю: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». На что Креститель ответил: «Ему должно расти, а мне умоляться». В-пятых, наконец, в словах: «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеи слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею». Рядом ученых было выдвинуто предположение о том, что в одной из первоначальных редакций Евангелия от Иоанна начиналось со слов: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Лишь на этапе последующей редакции, после того, как пролог, гимн, был добавлен к началу Евангелия, эти слова сместились туда, где они находятся в настоящее время. Данное предположение невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить на основании дошедших до нас рукописей. Если бы оно было справедливым, начало Евангелия от Иоанна было бы похоже на слова из Евангелия от Марка: «Явился Иоанн, крестя в пустыне». Однако и у Марка словам о Крестителе предшествует зачин, выполняющий функцию пролога и помещающий миссию Крестителя в общий контекст Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Вкрапления, посвященные Крестителю в прологе Евангелия от Иоанна, выполняют вполне конкретную функцию. С одной стороны, они в созвучии с прочими Евангелиями показывают, что проповеди Иисуса предшествовала проповедь Крестителя, с которой началась евангельская история. С другой стороны, в них, как и в повествованиях других евангелистов, подчеркивается, что проповедь Крестителя носила предваряющий характер. Она была лишь прелюдией к тому, что составит основную сюжетную линию евангельского рассказа. В том, что касается личности Крестителя и его проповеди, Иоанн достаточно близок к синоптикам. Как и они, он цитирует применительно к предтече слова пророка Исаии: «Я — глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу». Как и у синоптиков, Креститель в 4 Евангелии говорит об Иисусе: «Я недостоин развязать ремень у обуви Его, понести обувь Его». Однако этим сходство исчерпывается. Иоанн опускает весь рассказ о крещении Иисуса от Иоанна, имеющийся у синоптиков. Вместо этого он повествует о том, как иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Слова из пророка Исаии, которые синоптики применяют Крестителю, говоря о нем в третьем лице в Евангелии от Иоанна, вложены в уста самого Крестителя. Только в 4 Евангелии Креститель говорит посланным: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня». Из этих слов можно заключить, что беседа происходила в присутствии Иисуса, который в это время стоял в толпе. У синоптиков проповедь Крестителя об Иисусе происходит в его отсутствии, и появляется он на Иордане лишь для того, чтобы принять крещение от Иоанна. Однако 4-й евангелист описывает два других посещения Иисусом Иоанна. Одно из них произошло на другой день после беседы Крестителя с посланными от фарисеев. Увидев идущего к нему Иисуса, Иоанн произносит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Говоря о крещении Иисуса как о событии прошлого, Иоанн продолжает: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящийся Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Второе посещение происходит в присутствии двух учеников, которые, когда Иоанн увидел идущего к нему Иисуса, слышат из уст Крестителя слова: «Вот Агнец Божий». Повторное произнесение слов, уже произнесенных накануне, подчеркивает, что евангелист придает им особое значение. «Агнец» — еще один важнейший христологический термин, который в 4 Евангелии применяется к Иисусу вслед за терминами «Слово», «Свет», «Единородный». Этот термин указывает на то, что Сын Божий пришел в мир для того, чтобы принести себя в жертву. Его путь к Голгофе, где он, подобно Агнцу, будет заклан, начинается с прихода на Иордан к Иоанну. В Ветхом Завете Агнец был символом одновременно кротости и жертвы. В знаменитом мессианском тексте пророка Исаии, однозначно воспринятом раннехристианской церковью как пророчество о страданиях и смерти Христа, говорится: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Слова Иоанна Крестителя об Агнце Божьем, который берет на себя грех мира, служат кратким напоминанием об этом пророчестве. В идущем к нему Иисусе Креститель прозревает того, кого предсказывали пророки, мужа скорби, который не имел ни вида, ни величия, который был презираем и которого ставили ни во что, но который взял на себя наши грехи и понес наши болезни. Для ранней церкви образ Агнца имел особое значение, потому что именно он стал главным символом, при помощи которого передавалось христианское учение об искуплении. Апостол Петр писал: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Эти слова созвучны образом и идеям, которые мы находим в первой главе Евангелия от Иоанна. В обоих текстах говорится о предвечном существовании Сына Божьего, о Его явлении во плоти, о Его славе, о вере в Него. Отметим, что согласно Евангелию от Иоанна, один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Вряд ли Андрей, находившийся еще под впечатлением слов, которые услышал от Крестителя, не пересказал их Петру. В таком случае первое, что Петр узнал об Иисусе от своего брата, было то, что это Агнец Божий. Образ Агнца запечатлелся в памяти первоверховного апостола и много лет спустя прозвучал в его послании. Что же касается евангелиста Иоанна, то в его богословии образ Агнца занимает центральное место. Агнец, как бы закланный, становится главным героем Апокалипсиса, книги, которой завершается корпус Иоанновых писаний, а вместе с ним весь Новый Завет. В Апокалипсисе Агнец закланный появляется в тот момент, когда ни на небе, ни на земле, ни под землею не оказывается никого, кто был бы достоин раскрыть и читать книгу, запечатанную семью печатями, которую держал сидящий на престоле. Он снимает печати одну за другой, и по мере снятия печати на сцене появляются все новые действующие лица. Наконец, в действие вступает великое множество людей в белых одеждах, восклицающих «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Об этих людях говорится: это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Греческий термин «апокалипсис» означает «откровение». Этим термином называют литературный жанр, близкий по содержанию к книгам пророков. В книгах пророков, как правило, описываются видения и откровения, имеющие таинственный, сверхъестественный характер. Апокалипсис тоже представляет собой описание реальности, находящейся за пределами земного бытия и открывающейся человеку в видении или откровении, будь то во сне или наяву. Символом этой реальности является закрытая и запечатанная книга. Для того, чтобы с ней соприкоснуться, книга должна быть распечатана. Не случайно церковное предание приписывает 4 Евангелие и Апокалипсис одному автору — Иоанну Богослову. Подобно тому, как существует внутреннее единство между двумя книгами, приписываемыми Луке, Третьим Евангелием и Деяниями апостолов, внутреннее единство усматривается также между двумя книгами Иоанна, Евангелием и Апокалипсисом, несмотря на те стилистические различия, которые заставили некоторых ученых видеть в этих двух книгах творение двух или нескольких авторов. Мы говорим сейчас не столько о стилистическом, сколько о тематическом, образном единстве и о том, что между двумя книгами существует определенное взаимопроникновение. Апокалипсис, будучи описанием откровений и видений, имеет черты исторического повествования, а Евангелие, напротив, имеет черты откровения. Евангелие от Иоанна, не будучи апокалипсисом, во многих отношениях приближается к апокалипсису по содержанию, так как помимо описания исторических событий, содержит рассказ, в котором небесные тайны открываются вестникам, посланным с небес. Понятие «тайны» имеет важное значение для осмысления пророческих писаний и апокалиптической литературы. Апостол Павел говорит об откровении тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Это откровение, как утверждает Павел, было дано ему в непосредственном личном опыте. Однако подобным же опытом обладал и апостол Иоанн. И этот опыт отражен не только в Апокалипсисе, но и в его Евангелии. Может быть, именно в этом и заключается главное отличие Иоанна от синоптиков. В синоптических Евангелиях истинная идентичность Иисуса, его божественная природа, остается сокрытой от учеников вплоть до его воскресения. Читатель тоже лишь под конец евангельской драмы узнает то, что лаконично выражено римским сотником: «Воистину, он был Сын Божий». Постепенно через человеческие черты Иисуса из Назарета проступает лик Бога, воплотившегося, но окончательным подтверждением божественности Иисуса является его воскресение. В Евангелии от Иоанна, напротив, уже в прологе об Иисусе говорится как о Слове, которое изначально было Богом, и в последующем повествовании эта истина раскрывается через серию эпизодов из жизни Иисуса и через его поучения, адресованные ученикам, иудеям и народу. Образ Агнца, один из тех образов, который придает цельность всему четвертому Евангелию, протягивает нить от его начала к его концу. В начале Евангелия Креститель указывает на Иисуса, говоря: «Вот Агнец Божий». В конце этот Агнец будет отдан на заклание. Однако нить протягивается и дальше, через рассказ о воскресении Иисуса к Апокалипсису, где описывается окончательная победа Агнца над злом и наступление эры нового неба и новой земли.